Глава 16. Заур. Говорить Иде о том, что понял отца и простил, я не стал. Некоторое время назад я нашел дневник матери, в котором было ясно написано, что именно случилось между ней и отцом. Всю жизнь я думал, что папа обидел ее, но все оказалось с точностью до наоборот. Эта мама бросила отца из-за своих глупых, нереализованных детских фантазий. Поступила как последняя эгоистка, ушла от мужа и на каждую его просьбу вернуться отвечала отказом. Дедушка силой выдал ее замуж, и она так и не смогла полюбить отца, а когда ее отец скончался, завещав ей все свое наследство, она, взяв нас с сестрой с собой, уехала во Францию. Я помню, что вначале отец приезжал каждый месяц в надежде уговорить ее вернуться или хотя бы позволить ему остаться с нами. Не знаю, почему с годами это стерлось из моей памяти, и я начал винить папу. Но хуже всего то, что даже зная правду, я не знал, как изменить наши отношения. Не представлял, как взять и подойти, завести серьезный разговор, с чего начать. Да и нужен ли он этот серьезный разговор? К чему ворошить прошлое и бередить раны? Вроде бы сейчас все в порядке, мы даже не ругаемся, общаемся нормально. Отец доволен тем, что я делаю в компании, и той девушкой, на которой я женился. Да что там доволен? Он обожает Иду, любит ее как родную дочь, а она отвечает ему взаимностью. Мы все привыкли друг к другу, живем как настоящая семья. Он думает, что я остепенился. Люблю Иду и мечтаю о чертовой прорве детишек. Достал уже своими разговорами о них, все спрашивает, когда мы ему внука подарим. И что мы все будем делать, когда соглашение, заключенное на 5 лет, закончится? Разведемся и заживем каждой своей жизнью? Что я буду делать без Иды? В чем будет заключаться моя жизнь? Как только начинал об этом думать, сразу психовал. Не люблю я такие мысли. Черт, устал думать о том, как все разрешить. Раньше было проще. Загрустил, позвонил какому-нибудь другу, забурились в клуб, потусили там, набухались, девок сняли. А что теперь? Друзья все женаты, счастливо живут со своими женами, и меня таким же семьянином считают. А кто бы ни считал, когда мы с Рыжулей живем все эти годы как настоящие супруги. Никто не знает, что наш брак – фальшивка. Но мы-то знаем, и с каждым днем приближается окончание нашего соглашения. Ида. Как тут красиво, восхищаюсь я, загородным отелем, где назначена наша встреча с потенциальными клиентами. Жаль, мы тут по работе. Вечером же закончим, улыбается Заур, входя в наш номер и тут же притягивая меня к себе для поцелуя. Удивительно, но эта привычка осталась неизменной, так как целоваться на людях нам было нельзя из-за правил приличия. Он все время пользовался моментом, когда мы были наедине. Поужинаем и сходим в сауну. Там есть джакузи, которое ты так любишь. Отрываясь от моих губ, ухмыляется он, явно вспоминая наш последний секс в подобном месте. Ловлю тебя на слове, улыбаюсь я, сама целую его сладкие губы. Никогда не устану делать это. Поцелуй – лучшее, что может быть в жизни. Мне нужно сделать обзор. Игриво отталкиваю я его, когда понимаю, что он явно решил зайти дальше поцелуев. Ох уж эти твои обзоры. Неужели до сих пор не надоело вести этот блог? Нехотя отпускает он меня. Не, не надоело. К тому же подписчики лишь добавляются. Так что жалко бросать такую обширную аудиторию. Показываю я ему язык. Он лишь закатывает на это глаза и идет в ванную, давая мне время отснять рум-тур по номеру. Дорогие мои, сегодня мы приехали в загородный отель «Мечта». И судя по обстановке, это действительно мечта, начинаю вещать я, показывая наш крутой номер с 2 комнатами. Блок был моей отдушиной. Благодаря ему я отвлекалась и чувствовала себя нужной. За 4 года я так и не смогла сблизиться с родителями. Отец опять привел 2-ю жену. И на этот раз мама не стала уходить из дома. Так и жили шведской семьей в одном доме. Я даже не пыталась что-то говорить матери, ведь знала, что не буду услышана. К чему попусту сотрясать воздух? Некоторые люди просто созданы для страданий. «Ну что, все?» – вернулся Заур. «До встречи еще целый час. Успеем пошалить и освежиться», – сексуально шепчет он, обнимая меня сзади и тычась мне взад своим окрепшим членом. «Кажется, кое-кто рад мне», – хихикаю я, толкаясь ему навстречу своей попкой. «Он всегда тебе рад», – рычит муж, кусая меня за мочку уха. «Мне кажется, или они стали больше?» – стонет он, запуская руки под мою блузку. «И когда только успел расстегнуть пуговицы?» «Возможно, из-за новых противозачаточных врач предупреждал, что такой эффект возможен, изгибаюсь я в его руках, когда он находит соски и щиплет их. Недавно мне пришлось заменить свои привычные таблетки из-за появившихся побочных действий. Мои сладкие вишенки», – разворачивает меня Заур и начинает поочередно посасывать соски, стянув лифчик вниз. «Мне оставалось лишь наслаждаться наслаждаться лаской, запустив руки в его волосы. Больше всего мне нравилось, когда Заур доминировал. В эти минуты он бывал таким сексуальным, что я вмиг становилась мокрой. Заур окончательно стянул с меня блузку с лифчиком и снял юбку, бросил на кровать и тут же придавил сверху своим телом. Расстегнув ремень и не раздеваясь, вошел в меня, сразу же срываясь на быстрый темп. Контраст полностью одетого мужа и абсолютно голый меня подействовал на меня так, что я практически сразу же достигла разрядки. Вцепилась в него ногтями и, вжавшись лицом в изгиб шеи, издала тихий стон, наслаждаясь тем, как он все врывался в расслабленное лоно, продлевая посторгазменные спазмы. «Так быстро?» — хрипло рассмеялся он, кусая меня за плечо. «Так не пойдет, рыжуля. Придется повторить для меня». Я лишь качнулась бедрами ему навстречу, прекрасно понимая, что он добьется второго раза. Так всегда бывало. Если я кончала слишком быстро, муж всегда заботился о том, чтобы я достигала разрядки повторно, ведь сам он как мог оттягивал свой конец, наслаждаясь самим процессом. «Какая же у тебя сладкая киска!» — хрипел он мне на ухо, находя пальцами клитора, начиная его ласкать. «Я сегодня точно ею полакомлюсь!» — пошло шептал он, творя что-то невероятное своими пальцами. «Боже!» — вскрикиваю я, чувствую, что скоро опять кончу. Знакомые покалывания внутри лона были предвестником окончания этой сладкой муки. «Да, крошка, кончай! Выдай мой член!» — начал пошло стонать Заур, беря меня под ноги и закидывая их к себе на плечи. В этом положении член доставал до особо чувствительного местечка, что буквально сразу же довело меня до мощнейшего оргазма. Стенки вагины непроизвольно сжались, отчего, уже не выдержав, и Заур начал изливаться внутри меня, все продолжая вбиваться на полной скорости. «Ты точно меня убьешь», — счастливо рассмеялся он, замирая, а потом с явным сожалением выходя из меня. «Но умру я явно счастливым». Заур. «Слушай, мне это не нравится», — хмурюсь я, когда вижу бледную Иду, выходящую из ванной. «Мне самой не нравится», — стонет моя рыжуля. «Сегодня же запишусь к врачу. Пойти с тобой? Неожиданно для самого себя предлагаю я. Просто она выглядит так паршиво, что не предложить было бы свинством. Вот и все». «Ты? Да ты же, даже если с тобой что-то случается, не идешь в больницу», — через силу хихикает она. «Ну смотри, я предлагал». Подхожу я к ней и, подхватив на руки, несу на кровать. «Надеюсь, с тобой ничего серьезного», — вздыхаю я, прижимаясь к ней и сжимая ее в своих объятиях. «Все симптомы подходят под гастрит», — прячет она лицо у меня на груди. «Мне уже плохо от предстоящей перспективы глотать шланг и диеты, которую пропишет врач». «Ничего, потерпишь, главное, чтобы все было в порядке». Зарываюсь я рукой в ее волосы, массируя затылок. «Умеешь ты поддержать?» — кусает она меня за плечо, хихикая. «Хорошо, что вчера все так хорошо прошло. Еще бы не пройти, фыркую я. Этот Мельников только и делал, что пялился на тебя. Главное, что подписал договор», — вздыхает она, устраиваясь поудобнее. «Можно мне немного поспать? Глаза слипаются». «Спи, рыжуля, номер в нашем распоряжении», — целую ее в макушку, решив и сам поваляться вместе с ней. «Когда с нашим рабочим графиком еще выдастся такая возможность?» Ида. «Беременна. Вот что со мной. Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Учитывая, что я как одержимая следила за каждой принятой противозачаточной таблеткой, новость действительно повергла меня в шок. Возможно, это случилось из-за перехода на новый препарат. Ни один контрацептив не дает стопроцентной гарантии», — развела руками врач, настоявшая на проведении теста на беременность. Первым порывом было тут же делать аборт. Правда, я быстро отогнала от себя эти мысли. Выслушала рекомендации врача, сдала анализы и поехала домой, отписавшись Зауру, что неважно себя чувствую после процедур и не вернусь в офис. Мне нужно было обдумать все произошедшее подальше от него. Я точно знала, как он отреагирует, если я скажу ему о беременности. Он все еще считал наш брак ненастоящим. Для него все, что между нами происходило, до сих пор было удобным соглашением, у которого скоро закончится срок. И что тогда? Наверное, он просто найдет себе новую удобную подружку, которая будет удовлетворять его в постели. От одной только мысли об этом тошнота подкатила к горлу. Осознание того, что кто-то другой будет на моем месте, будет целовать и ласкать моего мажора, было невыносимым. Неужели он так просто переступит через все, что между нами было? Для него так просто заменить меня кем-то другим? Хотя чему я удивляюсь, он ведь всегда был таким. Девушки никогда не имели для него особой ценности, и я не исключение. Просто я была удобной игрушкой все эти годы, вот и все. Всегда под боком, безотказная влюбленная дурочка. Теперь еще и умудрилась так глупо залететь. Заур точно решит, что я сделала это нарочно. Будет говорить, что это мой способ остаться его женой, и что... Боже, за что мне это? Слезы сами собой потекли из глаз, а истерика, что я сдерживала всю дорогу до дома, овладела мной в полную силу. Не знаю, сколько времени я проревела, свернувшись клубком на полу ванной, но в какой-то момент я поняла, что не могу быть такой слабой, это не я, не могу я быть такой жалкой. Что же я, не смогу противостоять Юсупову? Если Заур не захочет ребенка, воспитаю сама. Я не моя мать, мне для жизни мужчина не нужен. И я не буду ждать, пока Заур меня бросит. Я брошу его сама. Пусть не думает, что может выкинуть меня, как надоевшую игрушку. Проще сказать, чем сделать. Как бросить мужчину, который приехал с диетической едой, проявив немыслимую для себя заботу? Не только тебе же нас все время кормить. Целует он меня в губы с такой нежностью, что на глазах невольно выступают слезы. Держусь как могу, проклиная чертовы гормоны, сводящие меня с ума. Спасибо, целую его в ответ, искренне благодаря. Да было бы за что, отмахивается он, отстраняясь и снимая с себя офисную одежду. Что сказал врач? Ты мне так и не ответила на СМС, с укором говорит он, натягивая футболку и джинсы. «Прости, я неважно себя чувствовала после всех этих процедур, безбожно вру я. Но не говорит же ему, что мысленно уже бросила его и развелась с ним». «Еще бы, ненавижу больницы», – передергивает его. «Так что тебе сказали? Гастрит?» – пожимаю я плечами. «Нужно придерживаться диеты и провести курс лечения. Ничего особенного, не забивай голову». «В таком случае теперь только правильное питание», – притягивает он меня к себе за талию, утыкаясь лицом в мои волосы. «Столько нежности. И не скажешь, что он собирается избавиться от меня через несколько месяцев». «Никакой готовки для нас, обойдемся тем, что готовят работники». «Но папа любит то, что готовлю я», пытаюсь я возразить, но Заур тут же меня перебивает. «Ничего, переживет, я не хочу, чтобы ты готовила то, что не можешь съесть». «Хорошо, мой господин», закатываю я глаза, крепче прижимаясь к нему и сдерживая вновь подступившие к глазам слезы. «Как же будет сложно проститься с ним, когда он узнает правду и выкинет меня, как ненужную, надоевшую вещь». «Не жди меня, рыжуля, ложись спать», — говорит Заур, душась перед зеркалом. «Я только зашла в спальню после ужина. Чтобы придерживаться легенды, мне приходилось есть чисто диетическую еду, но выбирала я то, что полезно для беременных, дав себе слово не набрать лишнего веса. Многие девушки переставали себя контролировать, забеременев и начав есть как не в себя, а потом мучились сначала при родах, а потом пытаясь скинуть все эти лишние килограммы». «Ратмир с Халидом, наконец, созрели для гулянки», – смотрится он в зеркало и поправляет волосы, до боли напоминая мне того самого парня-студента, соблазняющего девушек на каждом шагу. «Наконец вылезли из-под женских юбок. Если брак – это то, что делает с мужчинами подобное, то я пас». Махнув мне, он ушел, а я еще долго прокручивала в голове эти слова. Потом, как сомнамбула, встала и начала собирать свои вещи. Поняла, что это конец. Тяжесть последних дней просто сломила меня. Я осознала, что как бы ни пыталась врать самой себе, ничего не выйдет. Заур не превратится в семейного человека, внезапно осознав, что любит меня и хочет от меня ребенка. Нет, он лишь наорет на меня, распсихуется, узнав правду. И скажет что-то, после чего я уже не смогу простить его. Нужно покончить со всем самой, говорю я твердо, кидая в чемодан все самое необходимое. Переночую сегодня в отеле, а завтра потребую квартиру, которую мне Заур обещал по нашему брачному договору. Скажу ему о беременности и объясню, что ничего от него не жду. Да, именно так и сделаю. Хорошо, что отца дома нет, иначе бы я не решилась на подобное. А так у меня будет время решить, что именно ему сказать и как объяснить наше с Зауром расставание. Заур. «Ну и чего ты такой смурной? Сам же хотел веселиться?» – спрашивает меня Халид. «Да хрен его знает. Какое-то неприятное предчувствие не дает покоя. Хмурюсь я, а потом опрокидываю одну за другой стопки текилы, что стоят на столе. У нас-то жены поехали к себе домой, а тебя как отпустили?» – усмехается Ратмир, следуя моему примеру и тоже приканчивая стопку. Только Халид вел себя как примерный мальчик. «А я, в отличие от вас, разрешения не спрашиваю. Хмыкаю я, а потом в голову вдруг приходит мысль, что Ида могла и обидеться». Я ведь просто взял и ушел, даже не поцеловал ее на прощание. «Ну и зря. Женщины, знаешь ли, могут быть мстительными», — усмехается Ратмир. «Сегодня не спросишь ты, а завтра она». «Ага, еще и надумать могут всякого», — качает головой Халид, поддакивая. Эти слова еще больше насторожили меня, но я выкинул их из головы. Я же, в отличие от них, не семейный человек, чтобы переживать о таком. У нас с Рыжулей идеальное партнерство, она точно не станет делать никаких глупостей только потому, что я пошел с друзьями в клуб. Утром понимаю, что так и не добрался до спальни. Хорошо еще, что отец уехал, иначе попало бы мне за то, что уснул пьяный на диване. «Рыжуля, ты где?» Заметив заправленную постель, зову я, подходя к двери, ведущей в ванную. Но, к моему удивлению, Ида там не оказалась. Голова просто гудит от выпитого, так что, решив пока отложить поиски, я быстро снимаю с себя мятую одежду и встаю под спасительные струи прохладного душа. «Да, давненько я так не напивался». Морщусь я, выходя из ванны и оборачивая бедра полотенцем. Подхожу к туалетному столику и хмурюсь, заметив отсутствие всех женских скляночек и бутылочек, что были разложены на специальной подставке. «Ида!» – громко зову я, пытаясь прогнать это противное чувство под ложечкой. Быстро иду к двери, выходящей к нашей спальне, и, как есть полуголый, спускаюсь на первый этаж. «Ой, ты чего голый?» Тут же ойкает и отворачивается в сторону, прикрывая глаза ладошкой, повстречавшаяся на моем пути Дианка. «Где Ида?» – в панике спрашиваю я. «Ида? Не знаю, я на йоге была, только зашла в дом», – пожимает она плечами. «Не проще было ей позвонить, чем бегать по всему дому?» – задает она гениальный вопрос, а я понимаю, что туплю из-за похмелья. Разворачиваюсь и иду обратно в спальню, где ищу брошенные в торопях брюки, чтобы достать из кармана телефон и набрать заветный номер. Только вот кто мне ответит? Гудки идут и идут, но Ида и не думает брать трубку. С колотящимся сердцем иду к нашему шкафу и открываю дверцы. Большинство одежды Рыжули пропало. На месте ее офисных костюмов и блузок теперь пустые вешалки. И я совершенно не понимаю, как это вообще возможно, ведь еще вчера, когда я уходил в клуб, все было на месте. Не могла же она просто собрать вещи и уйти? Ида. «Не плакать», – даю я себе установку, и почти следую ей. Правда, пара соленых капель все равно льется из непослушных глаз. «Не стоит он того, глупая девчонка», – шмыгаю носом, ругая саму себя. Сворачиваюсь калачиком, игнорируя очередной звонок от Заура. Муж только и делает, что названивает мне и шлет сообщение, но я не беру трубку и даже не открываю мессенджер. Кто знает, что он там пишет? Я ведь глупая, могу и растаять. А что потом? Да то же самое, только через несколько обговоренных нами месяцев. Нет уж, хватит. Достаточно повеселились. Столько, что последствий хватит до конца жизни. Только вот разбираться с ними мне одной. Я ведь до сих пор не могу осознать, что стану мамой. Вроде и приняла, что будет ребенок. И отказываться от него не планирую, но вот сам факт материнства. А что, если я стану такой же, как моя мама? Что, если мой ребенок тоже будет ненавидеть меня? «Я никогда не стану такой, как она. Обещаю я своей фасолинке, положив руку на живот. Я уже не такая. Я смогла ради тебя отказаться от самого дорогого». Слезы текут в два раза быстрее, стоит мне подумать, что я больше никогда не смогу прижаться к Зауру, не смогу поцеловать, любить. Ну почему он такой? Разве мне одной было хорошо эти годы? Разве я ничего для него не значу? Только у меня болит сердце от расставания с ним. Только мне больно». Сколько можно себя мучить, утыкаясь со стоном лицом в подушку? Лежу так некоторое время, пока сон не утягивает в свое царство мое уставшее тело.